А помнишь, Слава закинул голову и мечтательно посмотрел на потолок, как мы в первый год в горах заблудились. Мы тогда с тропы сбились за перевалом. НЗ кончился. На траву перешли, на корни. Помнишь? Еще бы! Я тогда трилистник с четырьмя листиками нашел. Редчайший случай. К счастью это, кивнул Слава. Мы его тогда даже не съели. С наслаждением вспоминали они те дни, словно было это в незапамятные сказочные времена. И не были безмятежными и легкими армейские годы, как им сейчас казалось. Ох, сколько было пролито пота, сколько отдано сил в бесконечных тренировках и походах. «А помнишь?» — говорил один. «Нет, а ты помнишь?» — перебивал другой. И оба улыбались при этом доброй и какой-то размягченной улыбкой. Вот эта улыбка на лице Славы внезапно обеспокоила Виталия. Он бросил взгляд в сторону углового столика и заметил, что теперь уже все трое сидящих за ним людей поглядывают на него и Славу. И взгляды эти были какие-то холодные, испытующие, недоверчивые. — Давай-ка, Слава, собираться, — досадливо сказал Виталий. — Не нравится мне тут ситуация. Как бы не подвести нашего друга Гошу. — Да черт с ним! Тебе-то что? — Это тебе-то что? А вот мне придется еще поработать с Гошей этим. Короче, надо рассчитываться и смываться. А Гошка ведь обещали. Мы его там, на набережной, посторожим. Они подозвали официанта, рассчитались и направились к выходу. За спиной у них после короткого перерыва снова загремел джаз. На набережной было прохладнее, чем в ресторане. Друзья отошли в сторону и, облокотившись на каменный парапет, стали наблюдать за входившими в ресторан людьми. Гошки среди них пока что не было. Постепенно площадка вокруг аттракционов опустела, очереди иссякли. Невидимый репродуктор объявил, что через 15 минут работа аттракционов прекращается. Вскоре грохот, свист и скрежет замолкли. Вдруг воцарилась тишина. Последние любители острых ощущений покинули площадку. Вот тут-то и появился Гошка. В самом лучшем настроении он направился к входу в ресторан, сунув руки в карманы брюк и весело посвистывая, то и дело норовя поддать носком ботинка какой-нибудь камушек или скомканную бумажку. «Гошка!» — позвал Виталий. Гошка остановился и, увидев приятелей, двинулся к ним. «Что это вы, гаврики, вытряхнулись раньше времени?» — недовольно спросил он, подходя. Видно, Гошку все это время, пока он отсутствовал, грела мысль о предстоящей попойке. «Начальство твое недовольно было. Я уж видел», — ответил Виталий. Решил глаза ему не мозолить. «Эх, хорошо посидеть могли», — вздохнул Гошка и спросил, пытливо глядя на Виталия. «Ты насчет делового предложения чего трепанул?» «Есть одно, Гошка. Если ты, конечно, парень стоящий». «Выгодное предложение. В жизни ты еще такого не получал. Но надо еще поглядеть, подойдешь ли. Ты мне шарики не вкручивай. Чего требуется, говори». «Да ничего особого. Врешь. Я с такими деловыми недавно уже нагрелся. Сначала вроде тоже ничего им не надо было, а потом я им один адресок, а они мне фиг». «Ладно, учту, что фиг ты не любишь», — засмеялся Виталий и совсем по-дружески потрепал Гошку по плечу. «Это уж я сам учту», — многозначительно пообещал Гошка, стряхивая с плеча его руку. «Все же свидимся или как?» — поинтересовался Виталий. «Я теперь угощаю». «А когда?» «Сегодня у нас среда. В субботу свидимся. Здесь же. Но только в другое место завалимся. Понял? Здесь больно дует», — Виталий подмигнул. Так они и расстались. Гошка тут же исчез. «Двинулись на ночевку, Славик», — сказал Виталий устало. «Сейчас я тебя представлю супруге и моей любимой теще». Они зашагали к выходу от парка. Вокруг вовсю разгоралось вечернее гуляние. Сверкали, кружились огни, били, переливались струи гигантского фонтана. На следующий день Виталий